Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу «Апокрифические книги Ветхого Завета». Первым каноном был канон палестинский. Он был оформлен и закончен в трех стадиях и был принят еврейскими религиозными центрами как обязательным в вопросах веры. Потом появился так называемый Александрийский канон. Базировался он на греческом переводе Септуагенты, так называемого перевода 70. В нем было помещено дополнительно 14 или 15 апокрифических книг, которых нету в еврейской Библии и палестинском каноне. Поэтому объединенные канонические вместе с апокрифическими книгами в греческом переводе Септуагенты стали называть Александрийским каноном. Какие аргументы даются сторонниками Александрийского канона? Хочу представить здесь 14 или 15 аргументов, на которые ссылаются сторонники принятия Александрийского канона на одинаковых правах с каноническими книгами Священного Писания. Александрийский канон известен из греческого манускрипта, в котором находятся дополнительно 14 или 15 апокрифических книг, помещенных наравне с каноническими книгами Ветхого Завета. Из числа этих 14 или 15 апокрифических книг Ветхого Завета Римо-католической церковью были приняты только 11 апокрифических книг, которые они называют каноническими. Наименование этих 11 апокрифических книг следующее. Первая. Вторая книга Ездры. Вторая. Книга Товита. Третья – книга Иудив. Четвертая – книга премудрости Соломона. Пятая – книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Шестая – послание Иеремии. Седьмая – книга пророка Варуха. Восьмая – первая книга Маковейская. Девятая – вторая книга Маковейская. Десятая – третья книга Маковейская. Одиннадцатая – третья книга Ездры. Не приняты и исключены из числа 14 или 15 такие книги. Двенадцатая – песня троих отроков. Тринадцатая – история Сусанны. Помещена как апокрифическое дополнение книги пророка Даниила. Глава 13. 14. Бел и дракон помещена как апокрифическое дополнение книги пророка Даниила, глава 14. И 15. Молитва Манасии. Аргументы, которые приводят сторонники Александрийского канона в пользу его принятия. Первым аргументом говорят они, что в Новом Завете отражены мысли апокрифы и ссылается как на параллель. Привожу для сравнения. Жены получали умерших своих, воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Послание к евреям 11:35. Цитирую из апокриф для сравнения. Сам царь и бывший с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни вот что не уменял страдания. 2 Маковеев 7:12. Второй аргумент. В Новом Завете, говорят они, почти все цитирования взяты из греческого перевода 70-ти, то есть Септуагенты, в которой находились апокрифы. Третий аргумент. Некоторые ранние отцы церкви, говорят они, употребляли и цитировали апокрифу как писание в публичных богослужениях. Четвертый аргумент. Многие отцы церкви принимали все апокрифические книги, например, Ириней, Тертуллиан и Климентий Александрийский. Пятый аргумент. В катакомбах видны сцены, написанные и нарисованные из апокрифических книг. Шестой аргумент. В знаменитых греческих манускриптах Алеф и манускриптах А и Б помещены апокрифические книги между ветхозаветными каноническими книгами. Седьмой аргумент. Сирийская церковь приняла апокрифы в канон еще в IV столетии. Восьмой аргумент. Августин и соборы, в которых он председательствовал, например, в Гиппо и Картедже в 393 и 397 годах, приняли апокрифы. Девятый аргумент. Греческая или православная церковь приняла их. Десятый аргумент. Римо-католическая церковь приняла их и признала их наравне с каноническими на соборы в Тренте в 1546 году. Одиннадцатый аргумент. Апокрифические книги находятся также и в протестантской Библии, по крайней мере, с 19 столетия нашей эры. Двенадцатый аргумент. Некоторые апокрифические книги, которые были написаны на еврейском языке, были найдены между другими каноническими свитками, найденными в Кюмране, или свитками Мертвого моря. Однако вся эта аргументация, чтобы принять апокрифы в канон, не находила для себя достаточной поддержки, и проект этот почти всегда проваливался, потому что сторонники этого проекта не могли убедить и доказать, что апокрифы являются Словом Божиим. Признание апокрифических книг каноническими произошло лишь в 1546 году, где Римо-католическую церковью в городе Тренте 11 апокрифических книг были признаны каноническими. Об этом, как апокрифы были приняты в канон, еще будет об этом говориться в последующих беседах. Аргументы против принятия Александрийского канона. Здесь я приведу возражение на 12 аргументов, в которых защищалось необходимость принятия апокрифических книг в канон. Первое контрвозражение. Возможно, что в Новом Завете есть некоторые подобные намеки, которые можно отнести насчет апокрифических книг. Известно даже пару случаев, когда такие намеки очевидны. Однако в Новом Завете неизвестны такие случаи, где бы в прямой форме цитировались из апокрифических книг. Второе. Никем не доказано, что греческий перевод Септуагенты, то есть перевода 70, имел в своем составе апокрифические книги в первом столетии нашей эры. Самый древний манускрипт, в котором помещены апокрифы, походит из 4 столетия нашей эры. Однако наилучшим фактом служит то, что ни Христос, ни апостолы никогда не ссылались или цитировали из апокрифических книг. Третье возражение. Хотя некоторые известные личности в раннем периоде христианской церкви имели хорошее мнение о некоторых апокрифических книгах, однако ни одна церковь, ни один собор в первом столетии никогда не считали их книгами каноническими или книгами Священного Писания. В мире имеется очень много хороших книг, о которых можем иметь самое наилучшее мнение. Книги такие, на которых воспитывались целые поколения. Мы их называем великими книгами, хорошими книгами, но мы никогда не можем назвать их Словом Божьим или Священным Писанием. Известно также и то, что много замечательных людей Нового Завета были в оппозиции к апокрифическим книгам. Имена некоторых из них – Афанасий, Отец Церкви, Кирилл Иерусалимский и много-много иных. В настоящей беседе я употреблял слова, цитирую, 14 или 15 книг. Почему я не говорил с уверенностью о 14 или 15 книгах? Но это потому, что иногда в иных индексах книга послания Иеремии объединяется в одну книгу с апокрифической книгой пророка Варуха. Тогда получается не 15, а 14 книг.